Глава 32. Я первый покинул дом Энджи. Выйдя на крыльцо, где завывали сирены нескольких правительственных машин, направлявшихся в хаос, приложил телефонную трубку к уху. «Грейс?» «Да». «У тебя все нормально?» Я поскользнулся на ледяной корке, но удержался, ухватившись за перила. Энджи и Болтон тоже вышли на крыльцо. «Что? Ты разбудил меня?» «Мне к 6 на работу. Который час?» 10. Прости». «Мы не можем поговорить утром?» «Нет, нет, пожалуйста. Оставайся на линии и проверь все двери и окна». В эту минуту машины притормозили у входа в дом. «Что это? Что за шум?» «Грейс, проверь все двери и окна, убедись, что они закрыты». И я направился к тротуару. Кроны деревьев были тяжелыми и мерцали в темноте сосульками льда. Улица и тротуар были покрыты сплошной коркой льда. «Патрик, я... Грейс, не теряй времени!» Я вскочил в боковую дверь передней машины, темно-синего Линкольна. Энджи села рядом. Болтон сел впереди и назвал водителю адрес Грейс. «Поехали!» Я хлопнул подголовник водителя. «Давай, давай!» «Патрик», — сказала Грейс, — «что происходит?» «Ты проверила двери?» «Проверяю. Входная дверь заперта». «Дверь в подвал на замке. Подожди, иду к задней. Нас обгоняет машина справа», — сказала Энджи. Устремляясь к боковой дороге, ведущей на юг, наш водитель нажал на газ, отчего машина, едущая навстречу с восточной стороны, затормозила на льду, отчаянно загудела и заюлила поперек автострады, заставив поток машин, следующих за нами, резко свернуть, огибая ее сзади. «Задняя дверь на замке», — сказала Грейс. «Сейчас проверю окна». «Хорошо. Напугал меня, да, чертиков? Знаю. Прости. Окна. В спальне и гостиной закрыты. Пойду взгляну к Мэй». «Закрыто. Закрыто. Мамочка, все хорошо, дорогая. Лежи в постельке, я сейчас вернусь». Наш Линкольн свернул на 93-е шоссе, идя, по крайней мере, на скорости 60 миль в час. Задние колеса подпрыгивали на островках льда и замерзшей грязи. Задний мост потряхивало. «Я в комнате Аннабет», — прошептала Грейс. «Закрыто, закрыто, открыто». «Открыто?» «Да». Она оставила его чуть приоткрытым. «Черт! Патрик, объясни, что происходит!» «Закрой его, Грейс, закрой!» «Уже сделала это?» «Что ты думаешь? Где твой пистолет?» «Мой пистолет? У меня его нет. Ненавижу оружие. Тогда нож. Что?» «Найди какой-нибудь нож, Грейс. О, Господи, найди!» Энджи выхватила телефон из моей руки и, знаком приложив палец к губам, приказала мне молчать. «Грейс, это Эндж. Послушай, возможно, ты в опасности. Мы еще точно не знаем. Поэтому оставайся пока на связи и не двигайся, пока не будешь уверена, что в твоей квартире нет посторонних». Мимо проплыли щиты с названием районов. Эндрю-сквер, Массачусетс-авеню и Линкольн, свернув на... Фронтедж-роуд миновал свалку промышленных отходов и отходов от строительства «Биг-Дик» в виде большого темного пятна, вырулил в сторону Ист-Беркли. Примечание. «Биг-Дик» — гигантская подземная автострада в Бостоне. Конец примечания. «Болтон», — сказал я. «Она не приманка. Знаю. Хочу, чтобы по программе защиты свидетелей ее упрятали так далеко, чтобы сам президент не мог найти ее, если захочет. Понимаю». «Возьми Мэй», — сказала Энджи по телефону, «и оставайся в комнате с запертой на ключ дверью. Мы будем минуты через 3. Если кто-то попытается проникнуть через дверь, вылезай в окно и беги в сторону Хантингтон или Массачусетс-авеню и ори, что есть мочи». Мы проскочили первый красный свет на Ист-Беркли, вынудив какую-то машину вильнуть в сторону, выскочить на тротуар и врезаться в фонарный столб у гостиницы Пайн-стрит. «Подсудное дело», — сказал Болтон. «Нет, нет», — продолжала по телефону взволнованным голосом Энджи. «Не покидай дом, пока не услышишь, что кто-то внутри. Если он поджидает на улице, это как раз то, что ему нужно. Мы уже почти прибыли, Грейс». «В какой ты комнате?» Молниеносный поворот на Коламбус-авеню стоил нам покрышки левого заднего колеса, налетевшего на бордюр. «В спальне Мэй? Хорошо. Мы всего в 8 кварталах от вас. Тротуар Коламбус-авеню был покрыт толстым слоем льда, такого черного и твердого, что казалось, мы продвигаемся по полосе чистой лакрицы. Когда колеса нашей машины забуксовали, то, обретя стойкость, то, вновь теряя ее, я не выдержал и стукнул кулаком по дверце. «Успокойтесь», — сказал Болтон. Энджи потрепала меня по колену. Когда Линкольн повернул прямо на Уэст-Ньютон, в моем сознании, подобно вспышкам шаровой молнии, встали черно-белые образы. Кара, распятая на морозе. Голова Джейсона Уоррена, свисающая на электропроводе. Питер Стимович с лицом, лишенным глаз. Мэй пытается удержать собаку, играя с ней в траве. Влажное тело Грейс, мягко качающееся на моем в духоте теплой ночи. Кол Моррисон, запертый в глубине того грязного белого фургона. Кроваво-красный хитрый взгляд клоуна, когда он произносил мое имя. «Грейс», — прошептал я. «Все в порядке», — говорила Энджи по телефону. «Мы уже почти прибыли». Мы свернули на Сент-Боттлф, водитель включил тормоза, и мы плавно проскользнули мимо коричневого кирпичного дома Грейс, пока, наконец, машина не затормозила на два дома дальше. Остальные наши машины остановились позади нас. Я вылез и побежал к дому. На тротуаре поскользнулся и упал на одно колено. В тот момент из прохода между двумя машинами справа появился мужчина. Обернувшись, я уткнул ему пистолет в грудь, после чего он поднял руки в темноте дождя. Мой палец почти нажал на спуск, когда он вскрикнул: «Патрик, стой!» «Нельсон». Он опустил руки, лицо у него было потным и испуганным. Подоспевший сзади Оскар ударил его и налетел, как поезд, отчего оба свалились на лед, и тщедушное тело Нельсона полностью исчезло под мощным торсом Оскара. «Оскар!» — воскликнул я. «Все в порядке, отбой! Он работает на меня!» Я взбежал по ступенькам к двери Грейс. Энджи с Девином последовали за мной. Грейс открыла дверь и сразу защебетала. «Патрик, что, черт возьми, происходит?» Она посмотрела поверх моего плеча, но, увидев, как Болтон, отдавая приказы, рычит на своих людей, округлила глаза. Огни фар то и дело мелькали вниз и вверх по улице. «Все в порядке», — сказал я. Дэвин опустил пистолет и подошел к Грейс. «Где ребенок?» «Что?» «В своей спальне». Он вошел в дом в пуленепробиваемом жилете. «Эй, подождите!» Она бросилась вслед за ним. Мы с Энджи прошли за ней. Остальные агенты прочесывали двор дома с помощью ручных фонариков. Грейс указала на пистолет Дэвина. «Уберите его, сержант! Уберите!» Мэй начала громко плакать. «Мама!» Дэвин то и дело заглядывал в подъезд, прижимая пистолет чуть выше колена. Тепло и свет гостиной отнюдь не успокоили меня. Меня подташнивало, а руки дрожали от прилива адреналина. Из спальни доносился плач Мэй, и я пошел на этот звук. Мой мозг одолевала мысль. Я чуть не убил Нельсона. Она вызывала дрожь, но затем все-таки оставила меня в покое. Грейс прижала Мэй к плечу, а та, открыв глаза и увидев меня, разразилась новым потоком слез. Грейс взглянула на меня. «Боже, Патрик, неужели все это так необходимо?» Лучи фонариков во дворе отскакивали от окон. «Да», — сказал я. «Патрик», — глядя на мою руку сердито, сказала она, — «убери это». Я взглянул вниз, заметил пистолет в своей руке, осознал, что именно он стал причиной слез Мэй. Я сунул его обратно в кобуру, затем, посмотрев на них, мать и дочь, лежащих в обнимку на кровати, почувствовал себя подлым предателем. Пока Мэй переодевалась в своей спальне, Болтон беседовал с Грейс в гостиной. «Первостепенная задача сейчас — обеспечить безопасность вам и вашей дочери. Внизу нас ждет машина, и я хочу, чтобы вы сели в нее и поехали с нами. Куда?» — спросила Грейс. «Патрик», — позвал слабый голосок. Я обернулся и увидел Мэй на пороге спальни, наспех одетую в джинсы и свитер, с незавязанными шнурками на ботинках. «Да», — спросил я как можно мягче. «Где твой пистолет?» Я попробовал улыбнуться, выбросил. «Прости, что напугал тебя». «Он толстый?» «Что?» Я нагнулся и завязал ей ботинки. «Он...» Она заволновалась, пытаясь найти нужное слово, и явно расстроилась. «Тяжелый?» — подсказал я. Она кивнула. «Да, тяжелый?» «Да, Мэй. Особенно для тебя». «А для тебя?» «Для меня тоже довольно тяжелый», — сказал я. «Тогда зачем он тебе?» Она наклонила голову налево и посмотрела вверх, прямо мне в глаза. «Он необходим мне для работы», — сказал я. «Как стетоскоп для твоей мамы». Я поцеловал ее в лоб. Она поцеловала меня в щеку и обняла мою шею такими нежными ручками, что казалось невероятным, что они существуют в том же мире, что Алик Хардимен, Эвандро Аруйо, ножи и пистолеты. Она вернулась обратно в спальню. В гостиной Грейс отрицательно покачала головой. «Нет». «Почему?» — спросил Болтон. «Нет», — повторила Грейс, — «я не поеду. Можете взять Мэй, а я позвоню ее отцу. Уверенно. Да-да, что он возьмет отпуск и побудет с ней. Я буду навещать их, пока все это не кончится, но сама поехать не могу. Доктор Коул, это неприемлемо. Я первый год в хирургии, агент Болтон. Вам это понятно? Да, понимаю, но ваша жизнь в опасности». Грейс тряхнула головой. «Можете защищать меня. Можете следить. И можете спрятать мою дочь». Она взглянула на спальню Мэй, и на ее глаза навернулись слезы. «Но я не могу бросить свою работу. Только не сейчас. Я никогда больше не получу такую возможность, если уйду посреди испытательного срока. Доктор Коул, — сказал Болтон, — я не могу позволить вам это». Грейс вновь тряхнула головой. «Придется, агент Болтон. Защитите мою дочь. О себе я позабочусь сама. Человек, с которым мы имеем дело, опасен, знаю. Вы мне сказали. И мне страшно, агент Болтон, но я не могу отказаться от того, к чему я шла всю жизнь. Никак не могу. Даже ради кого-то». «Он найдет тебя», — сказал я, все еще ощущая на своей шее прикосновение ручонок Мэй. Все взгляды в комнате повернулись в мою сторону. «Даже если я...» — сказала Грейс. «Что я?» «Я не в состоянии защитить вас всех, Грейс». «Я и не прошу тебя». Он сказал, «У меня есть выбор». «Кто?» «Хардимен», — ответил я, с удивлением заметив, как громко звучит мой голос. «Он предложил мне выбрать кого-то из моих близких. Он имел в виду тебя и Мэй, а также Фила и Энджи. Я не могу защитить всех вас, Грейс». «И не надо, Патрик». Ее голос был холоден. «Не надо. Это ты привел его к моему порогу. В дом моей дочери. Твое чертово тупое пристрастие к миру насилия привело ко мне этого нелюдя. Твоя жизнь стала и моей жизнью, и жизнью моей дочери. Но мы тебя об этом не просили». Она ударила себя кулаком по колену, затем опустила взгляд вниз на пол и тяжело вздохнула. «Со мной все будет хорошо. Увезите Мэй в безопасное место. Я сейчас же позвоню ее отцу». Болтон посмотрел на Дэвина, и тот пожал плечами. «Я не могу заставить вас принять программу защиты». «Нет», — сказал я. «Нет, нет и нет, Грейс. Ты не знаешь этого человека. Он доберется до тебя». «Доберется». Я пересек комнату и остановился над ней. «Ну?» — спросила она. «Ну?» — ответил я. «Ну?» Уверен, в этот момент все в комнате смотрели на меня. Уверен, я был немного не в себе. Безумный и мстительный, неистовый, уродливый, на грани. «Ну?» — спросила Грейс снова. «Он отрежет твою чертову башку». «Патрик!» — нахмурилась Энджи. Я наклонился над Грейс. «Поняла? Он отрежет тебе голову. Но только в самом конце. Сначала, Грейс, он будет тебя какое-то время насиловать. Затем станет потихоньку вырезать кусочки из твоего тела. Затем начнет вгонять гвозди в твои чертовы ладони, а потом... «Прекрати», — сказала она тихо. Но я не мог. Мне казалось очень важно, чтобы она знала это. Он выпотрошит тебя, Грейс. Он это любит. Делает это, чтобы увидеть внутренний пар. После этого, возможно, он выколет тебе глаза, в то время как его напарник всадит тебе... За моей спиной послышался крик. К этому моменту Грейс закрыла уши руками, но, услышав крик, освободила их. Я повернулся и увидел позади себя Мэй. Лицо ее было ярко-красным, руки спазматически дергались в разные стороны, будто сквозь ее тельце пропускали ток. «Нет, нет, нет!» — восклицала она сквозь слезы ужаса, пробежала мимо меня, прыгнула на мать, отчаянно прижалась к ней. Обнимая дочку, Грейс смотрела куда-то вдаль. Затем перевела взгляд на меня. и в нем сияла и огромная чистая ненависть. «Покинь мой дом», — сказала она. «Грейс, сейчас же», — сказала она. «Доктор Коул», — вмешался Болтон. «Мне хотелось бы...» «Я поеду с вами», — сказала она. «Что?» «Я согласна на программу защиты и поеду с вами, агент Болтон. Я не покину свою дочь. Я еду», — мягко сказала она. «Послушай, Грейс». Она закрыла ладонями уши девочки. «Кажется, я ясно сказала, убирайся вон из моего дома». Послышался телефонный звонок. Она подошла к аппарату, но глаза ее не отрывались от меня ни на миг. «Алло?» Она нахмурилась. «Мне казалось, я сказала вам сегодня днем не перезванивать мне. Если хотите поговорить с Патриком...» «Кто это?» — спросил я. Она бросила трубку на пол к моим ногам. «Ты дал мой номер этому психу? Своему другу, Патрик? Бубба?» Я поднял трубку в тот момент, когда она проходила мимо меня, унося Мэй в спальню. «Привет, Патрик». «Кто это?» — спросил я. «Тебе понравились снимки твоих друзей, которые я сделал?» Я посмотрел на Болтона и прошептал губами. «Эвандро». Он выскочил из дома, Дэвин вслед за ним. «Они не произвели на меня большого впечатления, Эвандро». «О, — сказал он, — как жаль. Я так отрабатывал технику, старался играть светом и пространством, выстраивал перспективу, все такое, мне кажется, вышло художественно. Ты не согласен?» Из окна было видно, как один из агентов взбирается на телефонный столб во дворе дома Грейс. «Не знаю, Эвандро. Сомневаюсь, что ты смог бы заснять Энни Лейбовиц, особенно ее взгляд через плечо или что-нибудь в этом роде». Эвандро хихикнул. «Зато я ухватил твой взгляд через плечо, разве не так, Патрик?» В комнату вошел Дэвин, держа в руках листок бумаги с фразой «Подержи его еще две минуты». «Да, ты прав». «А где ты находишься, Эвандро?» «Смотрю на тебя. Правда?» Я едва сдержал желание повернуться и выглянуть в окно, выходящее на улицу. «Наблюдаю за тобой, твоей подружкой и всеми этими легавыми, наводнившими ваш дом. Ну, раз уж ты поблизости, заходи в гости». Снова легкое хихиканье. «Лучше я подожду». «А ты сейчас выглядишь очень привлекательно, Патрик». Прижатая к уху трубка сосредоточена, сдвинутые брови, растрепанные от дождя волосы. «Ты очень красив». В гостиную вошла Грейс и поставила чемодан на пол у двери. «Спасибо за комплимент, Эвандро». Услышав это имя, Грейс прищурилась и посмотрела на Энджи. «Не за что», — сказал Эвандро. «Во что я одет?» «При чем здесь это?» — спросил он. «Во что я одет?» «Патрик, когда я фотографировал твою подружку и ее...» «Во что я сейчас одет, Эвандро? Маленькую девочку ты не знаешь, потому что не наблюдаешь за домом, так?» «Я вижу гораздо больше, чем ты можешь себе представить». «Ты полное дерьмо, Эвандро!» — я засмеялся. «Все строишь из себя. Не смей издеваться надо мной, всевидящего и всезнающего суперпреступника. Измени свой тон немедленно, Патрик, но отсюда, где я стою, ты выглядишь как обыкновенная шваль». Дэвин посмотрел на часы и поднял три пальца. «Протянуть еще 30 секунд». «Я собираюсь разрубить девчонку пополам и прислать ее тебе по почте». Я повернул голову и увидел Мэй, склонившуюся над своим чемоданом в спальне и потиравшую глазки. «Ты даже близко к ней не подберешься. Ты — ничтожество. У тебя был шанс, но ты им подавился». «Я уничтожу всех, кто тебе дорог!» Его голос дрожал от ярости. Войдя через парадную дверь, Болтон кивнул. «Моли Бога, чтобы я не увидел тебя первым, Эвандро!» «Этого не случится, Патрик! Никому еще не удавалось! До свидания!» И тут на линии послышался другой, более жесткий, чем у Эвандро, голос. «Еще увидимся, ребятки!» Связь прервалась. И я посмотрел на Болтона. «Оба», — сказал я. «Да». «Вы узнали второй голос?» «Нет, помехи на линии». «Они на Норт-Шор». «На Норт-Шор?» — переспросила Энджи. Болтон кивнул. «На Хант». «Они залегли на острове?» — спросил Дэвин. «Мы можем накрыть их», — сказал Болтон. «Я уже поднял на ноги береговую охрану и направил полицейские машины из Наханта, Линна и Свемскотта, чтобы заблокировать мост, соединяющий берег с островом». «Значит, мы в безопасности?» — спросила Грейс. «Нет», — сказал я. Словно не слыша, она посмотрела на Болтона. «Я не могу полагаться на случай», — сказал Болтон. «Вы тоже, доктор Коул. Я не могу рисковать вашей жизнью и жизнью вашей дочери, пока мы не поймаем их». Она посмотрела на Мэй, которая вышла из своей спальни с детским саквояжем. «Да, вы правы». Болтон повернулся ко мне. «Двое моих людей на квартире мистера Димасси, но этого недостаточно. Половина из них все еще на Саутшор. Те, что здесь, мне нужны». Я взглянул на Энджи, и она кивнула. «На парадной и на задних дверях вашей квартиры установлена высококлассная сигнализация, мисс Дженнаро». «Мы сможем защитить себя на протяжении нескольких часов», — сказал я. Он хлопнул меня по плечу. «Мы возьмем их, мистер Кензи». Он посмотрел на Грейси Мэй. «Вы готовы?» Она кивнула, протянула руку Мэй. Та взяла ее и посмотрела на меня с грустью и смущением, делавшим ее не по летам взрослой. «Грейс». «Нет». Она отдернула голову, когда я протянул к ней руку, и вышла. Они уехали на черном Крайслере с пуленепробиваемыми окнами и водителем с холодными, крайне настороженными глазами. Я спросил, куда вы их везете? «Очень далеко», — ответил Болтон. «Очень далеко». Вертолет приземлился в самом центре Массачусетс-авеню, и Болтон, Эртхем и Филдс, подпрыгивая, шли к нему по льду. Когда вертолет поднялся в воздух, раскидав мусор по витринам магазинов вдоль авеню, к нам присоединились Дэвин и Оскар. «Я отправил твоего дружка Карлика в больницу», — сказал Оскар, протягивая мне в знак примирения руки. «Сломаны 6 ребер. Жаль». Я пожал плечами. «Придется как-нибудь компенсировать Нельсону это недоразумение». «Я послал к дому Энджи сержанта», — сказал Дэвин. «Хороший парень, его зовут Тим Данн. Он справится. Можете ехать». Мы стояли под дождем и наблюдали, как они садились в полицейские и ФБРовские машины, которые караваном двинулись вниз по Массачусетс-авеню, и плеск дождя по льду звучал печальнее всего, что я слышал в жизни.